«Тук-тук, мистер Мудачелло, я пришла к тебе с приветом рассказать, что солнце светит над твоей сырой могилой, рассказать, что ты, ублюдок, очень-очень неудобный для собачьего помета, для клевка псевдовороны. Ты, дружище, сам повинен в том, что мать тебя родила». Вот тебе мечты для топки, вот тебе в печенку шило. Забывай, мой милый парень, запах раннего рассвета. Забывай, урод проклятый, как прекрасен нынче воздух, что с тобою неприветен, весь пропитанный рентгеном. Жить непросто в этом свете, скажет каждый птерозавр. Если б мог сказать, конечно. Кровью сладкой поделиться ты спешишь со мною тщетно. Этот дар приму с улыбкой, но вне всякого сомнения мой ты будешь и без дара. Наслаждаюсь я слезами теми, что еще проронишь. Наваждение растворилось в воздухе, как едкие испарения. Вик лежал в логове то ли пса, то ли еще какого-то крупного мутанта. Кровь удалось остановить лоскутами засаленной майки. В руке он сжимал перочинный ножик, которым по неосторожности и вскрыл свой бок. Тело немело, охлаждалось, боль притуплялась. Верные признаки скорой смерти. Только вот умирать сегодня что-то чертовски не хочется. Да и как умирать, если желудок по-прежнему пуст? Вик сделал усилие и осмотрелся. Логово в центре навала строительного мусора. Очень удобное, даже есть некое подобие стихийной крыши из дырявых обломков шифера. Вот тупоголовый мутант и облюбовал это местечко. А чем Вик хуже тупоголового мутанта? Не то чтоб намного лучше, но все же. Бесславный конец бесславной жизни? Как вариант. Но к концу еще надо прийти. Отмучиться, что называется. Вик закрыл глаза. В темноте скакали кровавые блики. Словно всадники неизбежности, мчащиеся к пропасти забвения. Скрип растираемых зубами песчинок, набившихся в рот во время родео с псом. Вик сплюнул. Глаза, пожалуй, опасно сейчас держать закрытыми. Того гляди, не откроешь их больше. И все же Вик заснул. Снилось ничего. Великое и вечное ничего. Непоколебимое и неотвратимое. Вик проснулся. Его взгляду предстала тупорылая морда пса. В приоткрытой пасти желтели пиловидные зубы. Вик не испугался. С просонья он просто не успел ничего понять. Это было похоже на продолжение сна, некий переход из отсутствия сна к кошмару. Словно защитный механизм сознания лопнул, и наружу хлынули потаенные страхи подсознания. Только это был не сон. Это был пес, мать вашу! Вик инстинктивно вскочил, но тут же свалился, как подкошенный. Дали о себе знать колено и рана в боку. Пес не отреагировал. Собственно, что это за пес такой, который спокойно улегся рядом с человеком и даже не отгрыз последнему голову? Паника постепенно отступала. Не сказать, что к Вику на ее место пришла кристальная трезвость рассудка. Скорее, некая смесь любопытства, страха и замешательства. Боль в боку немного улеглась, и Вик решил предпринять решительные действия. Перочинный ножик карлика грел сердце дешевенькой рукоятью в руке. Взмах, и короткое лезвие увязло в теле пса в том месте, где... условная шея переходит в голову. Будь нож длиннее, удар бы оказался смертельным. Но в случае с перочинным ножом летальный исход маловероятен. В лучшем случае зверь просто потеряет сознание, в худшем — рассвирепеет до предела. Ни той, ни другой реакции не последовало. Пес уже был мертв. Почему-то это не очень удивило Вика. Ах да, вот и знакомая стрела в шейных складках. Вот и обрывок капроновой веревки. Должно быть, арбалет застрял между камнями или еще где-нибудь. Вот обозленное животное и перегрызло веревку. Порвать ее было невозможно. Не лопнула же она, когда Вик болтался на ней по земле, как наживка для птерозавра. Бог послал Вику манну небесную. В пастях псов роятся тысячи смертельных для человека бактерий и микроорганизмов. Попав с укусом в ваш организм, они достаточно быстро помогут телу сгнить заживо. Но шкура, кровь и мясо пса непригодны для жизни этих крошечных убийц. Вик сомневался насчет желудочно-кишечного тракта монстра. В записках скитальцев ничего об этом не сказано. Логично предположить, что в тех местах мелкие твари тоже обитают. Да, велик соблазн покопаться в желудке, мочевом пузыре и в кишках зверя. Там наверняка полно жидкости. Когда дело доходит до гибели от обезвоживания, любые методы хороши. Правда, гнить заживо тоже не очень хочется. Но, в принципе, можно попробовать пить кровь. У псов она не сильно соленая. Вик пошарил по внутренним карманам плаща и мысленно улыбнулся. Огниво было на месте. Он всегда носил его ближе к телу, привязывая к одежде. Подобные вещи хранить в вещмешке — неоправданный риск. Кремниевый стержень на пластиковой ручке с пластинкой ржавого кресала на веревочке. Когда-то такие штуки использовали туристы. Их можно было без проблем выменять на несколько шершавых разноцветных бумажек. Сейчас же за такую вещицу вам вполне могут перерезать горло от уха до уха. А от шершавых разноцветных бумажек толку мало, разве что подтираться или как растопку использовать. Рана продолжала напоминать о себе. Боль даже вытеснила своей навязчивостью голод. Но лишь на некоторое время. Голод будил еще более сильное чувство — желание жить. Ведь если ты не живой, то как в этом случае себя накормить? Жизнь — это битва с окружающим тебя миром. Но битва никогда не будет выиграна, если ты не можешь победить самого себя. Скоро солнце покинет небо, наступит ночь, холодная и жестокая. Ночью поют кроты. Для того, чтобы выжить, нужно разжечь костер. Для костра нужны дрова. За дровами нужно отправиться на поиски, а это значит покинуть свое укромное логово, захламленное человеческими костями и тушей пса. Здесь так уютно и совсем не страшно. Прижавшись к туше, можно будет согреться. Да и почему бы не поесть сырого мяса? Это ведь так просто. Зачем усложнять себе жизнь? Да, было бы здорово. Просто продолжать лежать. Умереть, уснуть, уснуть. И видеть сны, быть может. Вот в чем трудность. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум? Вспомнились строки на крышке гроба, который Вик года 4 назад раскопал в поисках сокровищ. Время от времени в гробах можно найти нечто кроме груды бесполезных костей и ветхой одежды. Кольца и разноцветные камешки представляли малый интерес для Вика. Их разве что в псевдоворон и мелких грызунов метать можно. Перекопав все Матвеевское кладбище, Вик нашел два маузера, ржавое двуствольное вертикальное ружье, с дюжину неработающих часов и охотничий нож. К маузерам ни одного патрона за все время найти не удалось, так и лежат неиспользованными в схроне. Редкое оружие, как-никак. Двустволку можно было использовать разве что в качестве дубинки. А вот охотничий нож, удобнейшая металлическая рукоять, шикарное лезвие, гравюра оленя, прослужил верой и правдой больше года. Расстаться с ним пришлось по глупой случайности. Вик практиковал метание ножа. В качестве мишени он выбрал труп убитого им часом ранее налетчика. Труп грузного бородатого мужчины был прислонен к кирпичной стене полуразрушенного дома. Первые броски увенчались неудачей. Прошло не меньше получаса, когда лезвие вошло аккурат в небьющееся сердце. Вик хотел было выкрикнуть что-нибудь радостное, но его глаз зацепился за серое пятно в небе. Пятно стремительно разрасталось, приобретало угрожающие очертания. Птерозавр охотился. Птерозавр увидел жертву. Птерозавр летел ее ловить. Птерозавр любил человечину. Не слыша собственных мыслей от ужаса, Вик забежал в ближайший дом, где зарылся в навал мусора. Там он пролежал до следующего утра, ведь всем известно коварство птерозавров. Они способны, затаившись, ждать жертву много часов. Но осторожность Вика в тот раз была напрасной. Птерозавр выбрал простейший путь, подхватил мощными перепончатыми лапами труп бородатой мишени и унес добычу к себе в гнездо на крыше небоскреба, чудом не обвалившегося во время атомного торжества. Унес труп вместе с ножом. Прекрасным охотничьим ножом, мать его, птерозавриху за ногу. Воспоминания о столь значимой утрате придали Вику решимости. Вылетевшую коленную чашечку не составило особого труда вправить. Было немного больно. Главное теперь ходить аккуратно, перенося большую часть веса на здоровую ногу. Вик с третьего раза поднялся. Проклятая рана буквально жгла бок, растекаясь по телу пульсирующими уколами боли. Словно внутри поселилась стая огненных муравьев. Но все же боль не так страшна, как может казаться. Любое физическое страдание можно побороть усилием воли. Первый шаг дался с невероятным трудом. Вик пошатнулся, едва смог удержаться на ногах. Второй шаг дался также тяжело, третий — легче. И вот укрытие за спиной. Шаг за шагом оно отдаляется. Мнимая беспечность и ложная сохранность. В этом мире нигде нельзя чувствовать себя в безопасности. Во время сна тебе вполне может откусить ногу пес. Каракурт будет рад впрыснуть под кожу яд. Человек попросту перережет горло, а кроты... О том, что способны сделать с человеком кроты, лучше не думать. Из-под навала кирпичей и битой штукатурки выглядывал бок автомобильной шины. Пришлось очень сильно напрячься, чтобы извлечь ее на свет Божий. Вик был близок к обмороку. Еще бы чуточку больше усилий и повалился бы на навал. Быть может, стукнулся бы виском об обломок кирпича и улетел в страну под названием Забвение. Хорошая такая страна, подкупающая своей простотой. Но нет, шина была добыта. Худо-бедно Вик докатил ее до убежища. Дальше проще. В заваленной высохшими фекалиями комнатке, то ли детского садика, то ли пересылочной тюрьмы, он отыскал ржавое ведро. Там же раздобыл деревянные обломки рам и подоконников. Трудно представить себе, каких титанических усилий стоило проделать все это с дыркой в боку. Но Вик не из робкого десятка. Да и вымер этот десяток давно уже. Робкому и слабому не место в этом мире. И вот Вик вновь лежит в логове, рядом с тушей бывшего хозяина. Из обломков оконной рамы вышли прекрасные щепки, которые не сразу, но разожглись от снопов искр с огнива. Костер был разведен в ведре, дыры в котором послужили прекрасными вентиляционными отверстиями. И вот уже достаточно приличный жар. И вот Вик держит лезвие ножика карлика на открытом огне. И вот он, Вик, закусив брезент рукава плаща, прикладывает раскаленное добела лезвие к своей ране. Лезвие, которое, собственно, и послужило причиной этой самой раны. Очнулся Вик, когда последние лучи солнца уныло шныряли по пустоши. Осмотрел содеянное. Да, плоть хорошо прижглась, ничего не скажешь. Костер погас, но угли еще тлели. Вик без проблем разжег новый. Самое время подкрепиться свеженьким мясцом пса. Вик отрезал кусочек горба, прожарил его на кончике все того же незаменимого перочинного ножика. На вкус псиный горб больше похож на пластилин, нежели на что-то съестное. Но в нем полно жиров и углеводов, об этом написано во многих журналах скитальцев. Наступила ночь. Вик был сыт и поэтому испугался не так сильно, как следовало ожидать. Страх — это нормально, мы живем, если мы боимся. Самое время подбросить в костер резины, заранее нарезанной с шины. Резина долго тлеет, даря столь необходимое тепло. Правда, вместе с этим теплом она дарит и труднопереносимую вонь, но эта вонь может отпугивать непрошенных ночных гостей. Хоть и не всех, но все же. Насытый желудок, самое время поспать. Вик отрубился раньше, чем успел подумать это. Его сон потревожил пронзительный вой. Песнь кротов. Чем-то она похожа на рев воздушной тревоги. Но даже птеродактили, эти безжалостные хозяева неба, спешат убраться подальше, услыхав кротовьи вопли. Вик вспомнил о кротовой норе у забора. Не так далеко от убежища, но все же в черте условно-безопасного расстояния. Обычно кроты не отходят от своих нор дальше, чем на дюжину метров. Так писал скиталец по имени Дрог. Правда, еще он писал, как видел крота, живьем поедавшего молодую темнокожую женщину. Днем. И никаких нор в радиусе километра. Дрог предположил, что такие вещи случаются, если эта сученная мразь блядски голодна. Если выбирать между ужасной смертью погребенного заживо и зловещим прикосновением к телу сотен щупальцев крота, то Вик выбрал бы первое. Он уже давно привык, поджав коленки, трястись ночью от страха, когда кроты затягивали свою песнь. Но никогда еще этот страх не был таким острым, таким ощутимым и таким мучительным, как сейчас.